«Обрабатываю!» — прозвучал механический голос Нолана. «Как интересно! Обрабатываю!» «Квестер Нолан!» — обратилась к нему Мирия. «Сестра Мирия, вы были недоступны по Воксу на протяжении часов. Куда вы пропали? Лето нашла ваш пистолет, валявшимся на полу в палате совета, а она...» «Это не имеет значения. Вы узнали какую-нибудь полезную информацию от исследования трупов репликов?» «Несомненно. Местные охотно позволили мне изучить их. Сестра Иона может быть весьма убедительной. Обрабатываю». Адепт согнулся над обгорелыми останками одного из красных. Его механодредниты и усиленные механические руки начали рассекать плоть нападавшего и тыкать в его внутренности. Квестер, казалось, с большим энтузиазмом делал свою грязную работу, не обращая внимания на жуткое зрелище перед собой. «Что вы узнали?» — спросила Мирия. «Даю перекрестные ссылки. Оригинальные файлы колонии Механикум на Холос 797. У меня есть гипотеза о причинах различных подвидов репликов, которых мы видели здесь, красных и других. Ткани головного мозга у ожесточенных клонов имеют следы нейрохимикатов, таких нет у Ро и других представителей ее рода. Это искусственное изменение, вирус?» «Ответ отрицательный. Отсутствие химических элементов указывает на искусственное изменение. Остатки исходного геношаблона репликов подтверждают, что это биотриггер, средство управления, имплантированное создателями, то есть империумом. Такие клоны, как Ро, не имеют биотриггера и потому обладают свободой воли. Я полагаю, они преднамеренно переконструировали себя, чтобы прекратить выработку этих нейрохимикатов. Они эволюционировали. Как такое могло произойти? Каким образом им удалось проигнорировать приказы творцов? Как рабы отвергли своих законных хозяев? Возможно, такова воля бога императора? Не все реплики наделены этим даром. Даром? А может, проклятием? Я не вижу здесь божественного вмешательства, Квестер, а только разногласия и насилие в будущем. Эта планета стоит на грани революции, и мне придется решать, остановить ее или позволить войне захлестнуть Холос».